Если бы он не вмешался, Грейс сейчас была бы жива. «Послушай», — сказал он, — «я знаю, она продолжает там работать. Я говорил с ней пару дней назад. В субботу». «Да, это было в субботу. А в воскресенье убили Грейс». Рикмен затряс головой, отгоняя эти мысли. «Они его расслабляют, делают неспособным думать ни о чем, кроме Грейс и ее смерти, кроме ее лица, закрытого прозрачным пакетом. Грейс задыхается под этим пластиком». Он нагнулся к перилам и несколько раз глубоко вздохнул. Фостер положил руку ему на плечо, но Джефф отстранил его. «Дыши. Сосредоточься на дыхании. Старайся не думать, какой ты видел Грейс в последний раз. Господи, какая мука! Даже имя ее вспоминать! Дезире!» — повторил он, когда дурнота прошла. «Длинные темные волосы, голубые глаза. В последний раз, когда я ее видел, она была в розовом пальто и розовых туфлях на высоченных шпильках. Она носит много розового». Фостер так начал трясти его руку, что чуть не оторвал. «Да чтоб меня так! Ты говоришь про Трайну Кар? Я знаю только имя Дезире. Она так называет себя на панели». «Трайна Кар», — настаивал Фостер, — «жила через стенку от Керри, извини, босс Софии. Трайна, та проститутка, вспомни, у нее еще розовый коврик, дьявол». Внезапно все встало на свои места. Реакция Дезире тем вечером у собора, когда он настойчиво пытал ее, знает ли она Софию, ее враждебность, презрение к нему. Неудивительно, что она обвиняла его в убийстве Софии и ударила коленом. «Трайна, это Дезире?» Джефф силой выдохнул. Он не мог поверить, что был таким слепым. «Ты не спрашивал ее адрес?» — поинтересовался Фостер. «Я даже не знал ее настоящего имени, Ли». «Ах ты!» — сказал Фостер. Она слышала, как плакала София в ночь убийства. Она должна была понимать, что происходит. Она допустила, чтобы эта бедная маленькая проститутка погибла и сделала вид, что она тут ни при чем. «Такие люди, как Джордан, отравляют все вокруг себя страхом», — произнес Рикмен, вспомнив свою мать. Он управлял своими девицами, своими прихлебателями, толкачами наркоты с помощью страха. И они боялись ему перечить. «Короче, тебе не кажется, что наша Трайна сыграла роль наживки?» — спросил Фостер. Рикмен пожал плечами. «Не знаю». «Но у Джордана должна была быть причина, чтобы спуститься на кладбище». Он немного подумал. «Обыщите ее квартиру. Поговорите с остальными девушками. Вдруг они что-то от нее слышали. Что касается меня, я бы вручил ей орден за то, что убрала такую мразь, как Джордан, с лица земли. И знаешь ли, ведь она сейчас может оказаться в беде». Капстик выглядел не таким нарядным, как предыдущим вечером. Допрос начался в 9:30 утра. Он умылся и побрился, но костюм, каким бы дорогим ни был, все равно помнется, если в нем спать. Не сказать, чтобы он выглядел отдохнувшим, несмотря на 8 часов, отведенных ему для сна. Сегодня он был бледен, глаза ввалились, со щек исчез юношеский румянец. «Расскажите, что вам известно о Лексе Джордане», — попросил Фостер. «Лекс Джордан?» — повторил Капстик, прищурив веки, словно необходимость сосредоточиться доставляла ему мучение. «Ничего. Боюсь, ничем не могу помочь». «Какая досада», — сказал Фостер. «Его мамочку могут ограбить. Приятели Лекса — по большей части проститутки и торговцы наркотиками». Капстик смотрел то на лицо Фостера, то на его костюм, будто хотел определить, что он за человек по покрою его недорогой одежды. «Ну да», — подтвердила Харт. «Лучше бы ей поменьше такой публики на похоронах». Фостер заметил искру в глазах Капсика, правда, быстро погасшую, и продолжил, улыбаясь. «Ей бы хоть кого-нибудь в дорогом костюме».